Я продолжал слушать. Я был готов допустить по доброте душевной, что какое-то большое недоразумение, возможно, даже чисто случайное, явилось причиной столь бешеного пыла Роуклифа. Но когда от вас, мистер Боуэн, я узнал, что это всего лишь бред простофили. Обвинить Гудвина в том, что он выдавал себя за полицейского, это же сущий вздор. Я, конечно, не знаю, что он сказал или сделал, да и не нуждаюсь в этом. Я слишком хорошо знаю Гудвина, чтобы поверить, что он мог вести себя так бессмысленно. Обвинение его в подобных действиях и дача ложной информации также нелепо. Вы подозреваете, что я был нанят неким лицом, вовлеченным в дело об убийстве мисс Идзи и миссис Фомас, и хотел скрыть этот факт. Неужели вы считаете, что Гудвин поехал в это учреждение сегодня в качестве моего доверенного лица, и что он лжет, отрицая это? «Но так оно и есть на самом деле», — выпалил Роуклифф. «Мы ведь с вами договорились», — сказал Вулф, — «что меня не будут перебивать. И я настаиваю на том, что обвинение это бессмысленно. Если Гудвин лжет, согласно данным мной инструкциям, неужели вы полагаете, что я не обдумал бы всех возможных вариантов? Неужели я оставил бы без внимания подобную нелепицу, как препровождение его в наручниках? Ваш Роуклифф выставил себя на показ во всем своем великолепии, доставив меня сюда. Вы продолжаете подозревать, что у меня есть клиент, что я скрываю от вас какие-то неизвестные вам факты, и вы хотели бы выудить их у меня. Но вы тут ничего не сможете сделать, так как я чист. Впрочем, вы правы. У меня есть клиент. Допускаю такой факт». Голос Роуклифа извергнул нечто похожее на крик торжества, а я сказал себе: «Ну, наконец-то! Этот бездельник заполучил себе клиента». «Этим утром, — продолжал Вулф, — даже если быть точным, час назад у меня еще не было никакого клиента. Но теперь он есть. Дикие выходки Роуклифа, поощряемые вами, джентльмены, требуют ответных действий. Когда Гудвин сказал, что я не связан с этим делом, и он действует единственно в собственных интересах, он говорил правду. Как вам может быть известно, он не безразличен к тем чертам характеров молодых женщин, которые составляют главную опору нашей расы. Особенно же волнуют его те женщины, которые, в добавлении к очевидному шарму, обладают еще и умением стимулировать его любовь к рыцарству, риску и увлеченности всем красочным и пылким. Присцилла Идз была именно такой женщиной. Вчера она провела с Гудвином некоторое время. Он запер ее в одной из комнат моего дома, а спустя несколько часов после того, как Гудвин удалил ее по моему распоряжению, она была зверски убита. Я не стану утверждать, что это событие повлияло на психику Гудвина, и его реакция для меня вполне объяснима. Он ушел из моего дома, как человек, захваченный навязчивой идеей своей виновности во всем случившемся, и сказал мне, что собирается схватить убийцу сам. Это, конечно, звучит несколько патетически, но не без доли гуманизма, я бы сказал, довольно романтично. Ваше грубое, топорное лечение подобного недуга, по меньшей мере, неразумно. Теперь я могу сказать, что Гудвин и есть мой клиент. Я полностью к его услугам. Роуклифф скептически произнес. Ваш клиент Арчи Гудвин? Никогда не поверю. Сухой язвительный голос Боуэна, районного прокурора, присоединился к нему. И вся эта болтовня только из-за таких пустяков? Я вошел в комнату. 8 пар глаз уставились на меня. Кроме Вулфа, Боуэна, Крэмера и Роуклиффа, там присутствовали еще копы, допрашивавшие меня раньше, а также 2 незнакомых мне человека. Я подошел к Вулфу, так как ему необходимо было знать о том, что я слышал все сказанное им в присутствии свидетелей. Следовало также подчеркнуть тот факт, что новый клиент Вулфа способен по достоинству оценить его благородство. «Я слишком голоден», — сказал я ему. «Мой обед состоял из одной содовой, и я сейчас смог бы съесть даже дикобраза вместе с иголками. Поедемте скорее домой». Его реакция была человечной и совершенно великолепной, словно мы дюжину раз прорепетировали эту сцену. Он сразу же поднялся, без единого слова взял шляпу и трость с ближайшего стола, подошел ко мне, потрепал одобрительно по плечу, проворчал в сторону собравшихся: «Рай для ребячих выходок!» Повернулся и двинулся к выходу. Никто и не пошевельнулся, чтобы нам помешать. Поскольку я знал это здание лучше, чем он, я провел его по коридору, вниз по лестнице и вывел на улицу. В такси он сидел с плотно сжатыми губами, вцепившись в ремень безопасности. Мы не разговаривали. Когда машина остановилась перед нашим домом, я расплатился с шофером, вылез из машины, распахнул дверцу перед Вулфом, помог ему выйти и, достав из кармана ключ, попытался открыть дверь. Но она оказалась на цепочке. Пришлось звонком вызывать фрица. После того, как он открыл нам дверь, Вулф проинструктировал нас. «Вот так и следует делать всегда. И никогда не оставляйте дверь с незаложенной цепочкой. Никогда!» Потом он обратился к фрицу. «Ты, надеюсь, не прекратил готовить почки?» «Да, сэр, но вы не позвонили». «А яблоки, запеченные в тесте, и жженый сахар?» «Все в порядке, сэр». «Ну что ж, очень хорошо. Пожалуйста, подай еще и пиво. В горле совсем пересохло». Положив на место шляпу и трость, он прошел в кабинет. Я за ним по пятам. Я рад был избавиться от кобуры, которая натерла мне бок за то время, что я пробыл в полиции. Справившись с этим, я не стал садиться за свой письменный стол, а пошел к красному кожаному креслу, в котором у нас всегда сидели клиенты, и опустился в него, откинувшись назад и скрестив ноги. Вскоре пришел фриц, неся на подносе пиво. Вулф открыл бутылку, налил пиво в стакан и выпил. Потом посмотрел на меня. «Шутовство», — сказал он. Я покачал головой. «Нет, сэр. Я сел в это кресло совсем не ради какой-то мистификации, а просто потому, чтобы избежать непонимания. Как клиенту, мне лучше находиться как можно ближе к вам. Как служащий я не могу ничем заниматься, пока не будет решена моя личная проблема. Если вы действительно сказали в полиции правду, то ответьте мне, какой вы хотите задаток, и я вам его выдам. Если же все это только поза, то я должен буду немедленно уйти из вашего дома, как человек, одержимый навязчивой идеей. — К черту! — воскликнул он. — Я теперь уже ничего не могу сделать. Я взял на себя обязательства. — Да, сэр. А как же насчет задатка? — Не глупи. — И вы не хотите узнать о том, как я провел день? — Нет, не хочу. Но, черт побери, никак не смогу избежать этого. Я полностью отчитался во всем. Мало-помалу, по мере того, как он расправлялся с третьим стаканом пива, морщинки неудовлетворения на его лице разглаживались. Внешне он как будто совершенно не обращал на меня внимания, но я знал его достаточно хорошо. Он отдаст необходимые распоряжения, как только появится необходимость. Когда я закончил, Вулф проворчал. «Кого из этих пятерых ты смог бы доставить сюда к 11 утра?» «При настоящем положении дел и без соответствующей приманки?» «Да». «Вряд ли удастся доставить хоть одного. Но все же я готов попытаться. Я мог бы выудить что-нибудь полезное у Лона Коэна, если бы посидел с ним за столиком с достаточно солидным бифштексом. Кстати, я должен ему позвонить». «Сделай это побыстрее и пригласи поужинать с нами». Подобное предложение было благородным и великодушным, ведь ситуация оказалась слишком сложной.